Глава 22. Март 2022 года. Москва. Ярослав. Крестюш. Глажу волосы любимой. Она сидит на мне, ее губы бродят по моей скуле. Глаза прикрыты в порыве блаженства. Мои горячие руки оглаживают ее стройные бедра. Мы слились в одно целое и остались вдвоем в нашей вселенной. Я прислушиваюсь к агонии, в которой замерла Кристина. Ее губы дрожат в немом крике. Самая красивая ведьма, самая любимая, самая родная. Макеевский Демид прозвал ее между нами ведьмой, не я. А он ее даже ни разу не видел вживую, только на фото. Зато меня видит ежедневно на тренировках. Так и говорит, что веду себя как зомбированный, одержимый страстью малолетка. При парнях из команды утверждает, что девчонка вьет из меня веревки. Приручила меня сексом, как дикого зверька. «Дёмыч, рот закрой, завидую молча!» Огрызаюсь я, скалясь, как чокнутый зверек, и бегу на задних лапках к своей девочке. Ничего не могу с этим сделать. Я погребен под своими чувствами к Кристине, одержим ею. Кристина вскрикивает, и безвольной куклой падает мне на взмокшую грудь. «Люблю», — хрипло в ответ. Потрясённый нечеловеческими эмоциями, тяжело сглатываю ком, застрявший в горле, тяну русую бестию на себя. Рывком встаю, удерживая Крис поперек ребер и тонкой талии, несу в душ. Кокосовый аромат заполняет наши ноздри, когда я намываю гелем мою женщину, ее любимый запах. Теперь и мой. Нервы дрожат от напряжения. Дышу, как загнанный зверь, хрипло постанываю, когда Кристина ласкает меня в душе. Высосан морально и физически за утро, полное любовных ласк, будто 3 часа оттарабанил на поле под пристальным взглядом усача. Но прошу Крис не останавливаться. Мокрые шелковые волосы падают мне на лицо, нежные влажные губы накрывают мои ключицы. Тонкие пальцы вызывающе проходят по низу моего живота. С трудом выбираемся из душа. Время 9:00. Если опоздаю на тренировку, то усач убьет. Но больше всего не хочу встречаться с издевательским синим взглядом левого нападающего, Демида Макеевского. Опять начнется стёб. Ведьма из кровати не выпускала, кровь твою пила. Все эмоции тонут в любви, когда смотрю, как Кристинка в шортах и белой майке босиком носится по кухне, как наседка, гремя кастрюльками, хлопая дверцами холодильников, готовит мне здоровый завтрак. Чемпионат России закончился, впереди кубок. А сейчас тянется череда будней, заполненных сплошняком изнурительными тренировками. Беспросветные дни без алкоголя и вечеринок. Ежедневно тренировки по 3-4 часа под бдительным присмотром усача превращают жизнь в кромешный ад. Если бы не ласка и забота Крис, давно бы спятил. Снова бы начались нервные срывы. Кидаю благодарный взгляд на Кристинку. Она изучила мою спортивную диету, сделала какие-то выводы. После этого купила второй холодильник, объяснила, что овощи должны лежать отдельно от мяса. «Зачем? Все равно в желудке перемешаются», — удивился я. Кормит меня 3 раза в день, на перекусы отжимает соки. За свежими продуктами бегает каждое утро в ближайший супермаркет, где покупает отборные фрукты и овощи. Я чертыхаюсь, спрашивая, неужели нельзя заказать продукты в интернете? На что Крестюха округляет глаза. «Ярчик, милый, продукты должны быть свежие, отборные. Только я могу об этом позаботиться». Высчитывает калории, чтобы в день тренировок я потреблял от 4 до 5 тысяч калорий. Правильных калорий. Математик, блин. График завела в телефоне, расписывает в нем меню, высчитывает, чтобы жиров не более 10%, углеводов не менее 50%. Умница моя. Хвалю невесту вслух. Она ордеет, как майская роза. Пока невеста хозяйничает, я открываю оба холодильника по очереди и гордо ухмыляюсь. Вся еда в отдельных контейнерах. Все на своих правильных местах. Индейка, говяжье филе, морская рыба, семга, судак, морепродукты разлеглись в одном холодильнике. Во втором спрятались орехи, сыры, ее йогурты, виноград, клубника. Знаю, что на ужин меня ждут сегодня котлеты. Завтра итальянская паста, в субботу оливье, в воскресенье запеченный картофель на ужин, борщ на обед. Садись. Теплые женские руки ложатся мне на талию. Падаю на софу. Сегодня на завтрак у меня каша и яичница-глазунья с креветками. «Милая, ты не будешь есть?» — неприятно удивляюсь я. «Не хочу. Как-то мне не очень хорошо». Крис морщит прямой нос. «Иди ко мне, посиди рядом». Уговариваю я, хочу чувствовать бархатную кожу ее обнаженной ноги под своими немного шершавыми пальцами. Когда Крис рядом, мне всегда спокойно на душе. Мы уже вместе 3 месяца. С той самой минуты, когда Клавдия Некрасова, мать Кирилла, закрывала нас с Крестюхой на 2 дня в номере отеля в Монако. Не расставались с того момента ни на день. Как вернулись в Москву, тут же переехали в квартиру, которую я снял для нас. Складываю ключи от машины в карманы кожаной куртки, бросая взгляд на вешалку. «Крис, я не понял». Мои руки с недовольством ощупывают новую осеннюю куртку Кристины, висящую в прихожей. «Ты вчера ездила на шопинг?» Мои глаза кружат по счастливому и недоуменному лицу возлюбленной. «Да?» Моя невеста тычет указательным пальцем в черную куртку. Брезгливо вытираю пальцы, которыми трогал куртку, влажной салфеткой. Бросаю салфетку на ореховый комод. Хорошее настроение тут же смывает холодной волной недовольства. «Кристин, сколько это стоит?» 4000, — шепчет моя девушка, потупив глаза. 4000 чего?» — еле сдерживаю гнев. «Рублей?» Вцепляюсь пальцами в ремень спортивной сумки, гнев нарастает. Все-таки зря я отказался от работы с психотерапевтом. Думаю, что Крис меня вылечит от приступов бешенства, недовольства людьми, живущими не так, как я. Да, она вылечила. Теперь другие люди фиолетовы, мне до них нет дела. Но сама Крис иногда бесит своей простотой. Это качество в ней сводит меня с ума. Вот и сейчас я агонирую. Еле сдерживаюсь, чтобы не ляпнуть лишнего, не обидеть ее. Эта грёбаная куртка за 4000 рублей взбесила меня, переполнив чашу моего ангельского терпения. Я бросаю на любимую непонимающий взгляд. Неужели она не догоняет, что невеста бомбардира не должна ходить в куртке, купленной в масс-маркете? Крис позорит меня. Глубоко вздохнув, набираю воздух в грудь, уточняю. «Какие планы на сегодня?» Кристинка улыбается чистой ласковой улыбкой и загибает длинные пальцы с нудовым маникюром. Отвечает, как школьница. «Напишу проду, сделаю домашку по зарубежной литературе, схожу на матч к Саньку». «Понятно». Цежу я, сжимая челюсти. «Меня бесит, что в списке дел я не слышу упоминания ни салонов, ни магазинов, ни спа, ни фитнеса. Нужно звонить Ланке Некрасовой». Пусть она по-женски объяснит Крестюхе, что она не в том положении, чтобы жить прежней жизнью. Моя женщина обязана соответствовать мне. Я Александров Ярослав, центральный нападающий футбольного клуба СКА, лучший бомбардир сезона 2021-2022 года. Я фаворит команды. У меня куча рекламных контрактов, туча самых известных журналов готова отдать мне обложку. Фанаты готовы ехать за мной на другой конец земного шара. Я звезда. И я переделаю свою девочку под себя. Крис вздыхает. На шее под шелковой на ощупь молочной кожей пульсирует венка. Мой взгляд притягивают 2 маленькие родинки справа на шее. Мои губы ласково гладят родинки на шее, утыкаются в родинку в ложбинке в V-вырезе футболки. Злость уходит. На ее место приходит то самое чувство, поглощающее меня всецело страстной любви и эйфории. Теперь я никуда не хочу уходить. Желаю остаться дома со своей девочкой. Но мозгом осознаю, что должен покинуть ее. Усаживаясь в бэху, набираю Лану Некрасову, родную сестру Кирилла. Слышу радостный звонкий голосок девчонки в трубке. «Ярчик, неужели твоя ведьма бросила тебя? Теперь твой статус свободен?» «Лана, попридержи флюидных коней на переправе. Моя любимая невеста дома, даже не мечтай». «Фу!» — фыркает Ланка. «Зачем тогда звонишь?» «Помощь нужна моей Кристине». «Ты хочешь, чтобы я помогала твоей ведьме?» Удивляется девушка. «Во-первых, прекрати называть ее так. Про себя думаю о том, что Макиевскому надо язык оторвать. Гневно переключаю музыкальный канал, жду, пока Лана успокоится и будет готова выслушать просьбу». «Окей», — нехотя соглашается девчонка. «Хотя все же знают, что она тебя приворожила», — спорит нагло. «Лана, не мели чушь вслед за Демычем. Ему мечом башку давно отбило, и с твоей красивой головки куда мозги утекли?» «Яр, не спорь с нами. Как Кристина появилась в твоей жизни, ты стал чумным. «Не дерзи», — рявкнул я. «Лучше пообщайся с Крис. Помоги ей стать такой же, как все наши». «Ты хочешь, чтобы твоя затюканная мышка стала такой же, как я? Бери выше. Может, сразу? Как Алекса Сомова?» Я нервно сглотнул при упоминании Сашки. «Вторую подобную нашей звездной мадам никто не выдержит в нашей компании. Одной бестии за глаза. Нет. Достаточно незначительных преображений. Ты меня устраиваешь», — чеканю я. «Устраиваю?» — смеется счастливая Светланка. «Твою мать, Лана, не цепляйся к словам. Помоги моей стать уверенной в себе, красивой и дорогой. Пусть поймет, что она жена лучшего форварда России». «Какие бонусы получу за работу?» «Свои, сочтемся». Резко нажимаю отбой, засовываю мобильный в карман джинсов. Разглядываю себя в переднее зеркало, мотаю головой, убирая челку, упавшую на глаза. На меня из зеркала смотрит Александров Ярослав. Простой русский парень с Урала, карьера которого складывается настолько удачно, что он может позволить себе абсолютно все. Строящийся по собственному проекту дом в лучшем районе Подмосковья, любимую женщину, о которой он грезил с 12 лет. Я выжал педаль газа до упора, и черный БМВ рванул с места.